В какую-то долю секунды ему удалось разглядеть красный нос бармена, его белое лицо, белый фартук и белый кулак. Бриллиантовая вспышка изнутри осветила череп Пола, а потом наступил мрак. «Доктор Протеус! Пол!» Пол открыл глаза и обнаружил, что смотрит на созвездие Большой Медведицы. Прохладный бриз овивал его разламывающуюся от боли голову, и он никак не мог понять, откуда доносится к нему голос, и кто это уложил его на цементную скамейку, которая тянулась во всю длину пристани. «Доктор Протеус!» Пол сел. Его нижняя губа была расквашена и распухла, во рту ощущался вкус крови. «Пол! Сэр!» Ему показалось, что голос доносится из-за кустов таволги, живой изгороди вокруг пристани. «Кто это?» Юный доктор Эдмунд Гаррисон, крадучись, показался из-за живой изгороди со стаканом виски в руке. «Я подумал, что вам захочется выпить». «Это истинно христианский поступок с вашей стороны, доктор Гаррисон. Думаю, я уже настолько оправился, что могу сесть и, сидя, принимать пищу». «Я очень хотел бы, чтобы идея эта пришла в голову именно мне, но это была идея Кронера». «О! Он велел передать еще что-нибудь?» «Да, но только, я полагаю, вам это ни к чему. Я не обратил бы на это внимания, будь я на вашем месте». «Ну-ка, валяйте». «Он велел сказать вам, что перед рассветом тьма всегда сгущается, и что у каждой тучки есть серебряная подкладка». «Угу. Но вы только поглядели бы на бармена», — радостно сообщил Гаррисон. «А, ну-ка, расскажите». «У него кровотечение из носу, которое никак не могут остановить, потому что он никак не может перестать чихать из-за этого кровотечения. Похоже, что круг замкнулся, и это может тянуться годами». «Отлично!» — Пол сразу почувствовал облегчение. «Думаю, что вам самая пора смываться, пока вам все еще сопутствует удача, и никто вас не видел со мною». «А не скажете ли вы мне, что вы такое натворили?» «Это длинная и скучная история. Я и сам догадываюсь. Господи, сегодня ты царь, а завтра тебя вышвыривают пинком в зад. Что же вы теперь собираетесь делать?» Ведя эту беседу в темноте в полголоса, Пол начал понимать, какого чудесного молодого человека выбрал он себе в товарищи по столу в первый же день. Вот этого Эда Гаррисона. По всей вероятности, Пол ему тогда понравился, а теперь, не имея никаких личных причин выступать против Пола, он продолжает относиться к нему по-дружески. Это объяснялось, конечно, чистотой натуры, и притом очень редкой разновидностью этой чистоты, ибо хранить верность дружбе в подобной ситуации могло означать конец карьеры. «Что я собираюсь делать? Может, займусь фермерством. У меня есть очень милая небольшая ферма». «Ферма, да?» Гаррисон восхищенно прищелкнул языком. «Ферма. Звучит очень соблазнительно. Я уже подумывал об этом. Вставать утром вместе с солнцем, обрабатывать землю собственными руками. Только ты и природа. Иногда мне кажется, что, будь у меня деньги, я, возможно, бросил бы все и...» «Хотите выслушать совет старого и усталого человека?» «Все зависит от того, кто этот старый и усталый человек. Вы?» «Я». «Нельзя стоять одной ногой в действительности, а другой в мечтах, Эд. Делайте, что вам заблагорассудится, но либо бросайте работу, либо уж приспосабливайтесь к этой жизни. Иначе для судьбы слишком велик будет соблазн разорвать вас пополам, прежде чем вы решите, какой путь вам избрать». «Именно это и произошло с вами». «Что-то вроде этого», —